Шишупал. Ветер на террасе был благословенно прохладен и лишь слегка пах дымом. Единственной мебелью на крыше покоев госпожи Раши были табурет и раскладушка. Шишупал нервно ерзал, наблюдая, как солдаты по обезьяне карабкаются по железному коменданту. Честно говоря, Шишупал был очень благодарен за возможность изысканно и беспрепятственно видеть железного коменданта и крепость, хоть это и вышло совершенно случайно. «Боевые действия, похоже, прекратились», — сказал Шишупал. «Может, стоит выйти и проверить, сможем ли мы пробраться в туннели? Ты меня слушаешь?» Эклавия вздохнул, пошевелив пальцами ног под изношенной простыней. «Благодаря твоему недоброму воззванию, блаженные сны действительно выпустили Клавию из своих пышных объятий в холодные руки безмятежной реальности». «Что значит безмятежный?» — нахмурился Шишупал. «Может быть, и не будет никакого сражения, но мы все равно не сможем сбежать». Эклавия устало поднялся. «Туннель забит городскими жителями. Лишь когда он освободится, мы сможем проскользнуть незамеченными». Хотя теперь, когда ты разбудил Эклавию, он задается вопросом, почему все прочные вещи должны быть такими уродливыми? Несмотря на всю свою силу, комендант отвратителен. И, как будто оскорбленный этими словами, железный комендант взорвался. Часть стены с оглушительным треском развалилась, а объятые пламенем камни разлетелись в разные стороны. Затем раздался еще один взрыв и ослепительная вспышка. Треснувший участок стены теперь лежал сплющенной волной. Камни и земля грохотали, как несвоевременный град, по покрытым пеплом обломкам коменданта. Шишупал бросился на пол. Пусть он и желал казаться рядом с Якшей крепким парнем, но желание выжить сейчас пересилило. Некоторое время он не слышал звука взрыва. Звуки по какой-то причине медленнее, чем зрение. Но теперь между зубчатыми краями разрушенного железного коменданта зиял огромный кратер, а сам комендант по обе его стороны стоял недвижим, словно и не замечая повреждений. По ветру игриво и непринужденно струился пепел. А затем воздух наполнился грохотом. Шишупал, будто в трансе, повернулся к крепости, сросшейся с комендантом. Трещины расползлись по его стенам, как жадные щупальца кракена. И затем, прямо на его глазах, крепость медленно завалилась и рухнула на землю. Камни дождем посыпались с главной башни, засыпая крыши домов и улицу. «Прекрасный вкус крови, аромат обугленной плоти, песен мечей и фруктовый запах смерти», — пропел совершенно невозмутимое Клавье. «Ах, это битва! И мы заняли лучшие места, чтобы посмотреть, как она разворачивается», — обронил он, вытирая сиденье стула и лениво присаживаясь на него. «Возможно, я ошибаюсь», — сказал Шишупал, вытирая пыль с лица и осторожно вставая. «Но я думаю, что война Емуны закончилась».